Сокровищница полна, просторную гавань из огромных валунов сотворили. Английские большие корабли днесь готовы отплыть. Дориношу совершите, сопровождать в качестве почетной стражи. На путие все необходимое, повторю, есмь уны. То, что для англичан построили большую пристань, боярин знал. Он понимал, что даже сугубо тайные приготовления могут стать или стали уже для некоторых явными. А чего государь весь север обложил моровыми и чумными кордонами? Не унимался игумен. Так то ж от болезни, съязвил Неопалимов. Нету болезни. Вем, знаю, чтобы золото бочонками как тать ночью возите. А кроме того, боится он, что свои же татарам выдадут. Вот и спрячется, ежели чего, за чумной кордон. Боярину неприятен был этот разговор. Приехал он без охраны и приставов, и не думал, что такие настроения уже добрались и сюда, в северную глушь, тем более что государь всю местную власть поменял. Ты не пужай, старик, ни себя, ни меня. Все под Богом ходим, а то будто огневица, горячка, натя нашла. Не огневица, а слана, мороз у меня в душе, яко начну думать и сем, все карии. Убийцы. Неопалимов помолчал и неожиданно переменил тему. От государя, от иных мудрых людей я много слышал об истинности нашей веры. Я неоднократно обращался к Писанию. Но до сих пор, батюшка-настоятель, не могу понять, в чем суть этой истины и как кратко о ней сказать. Игумен после недолгого раздумья произнес уверенно. На земле любое счастье призрачно. Оно всегда заканчивается бедою, поэтому надо искать счастье вечного. Сам Господь наш Иисус Христос изволил дать исчерпывающий ответ в четырех Евангелиях. Но ежели быть кратким, то надо бы наполагать так. Истина есть божественность распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неправильно и неважно, все мимолетно, а настоящая вечная жизнь настанет после гибели мира сего. — Для кого? — спросил боярин. — У Бога нет мертвых, и все живы, — был ответ. — Ну вот, батюшка, ты сам говоришь о неважности происходящего в сие мгновение. Так не будем предаваться напрасному гневу и осуждению. Игумен Варлам был удивлен рассудительности молодого человека, и они расстались добрыми друзьями, договорившись о тех действиях, которые будут предприняты, ежели царь примет окончательное решение. Боярин предупредил, что официальный смысл его визита заключается в подготовке поездки государя и его новой жены и царицы в ноябре, в послесвадебное путешествие по святым местам, о чем и надо сообщить всем насельникам непременно. В трапезной находился список с иконы Божьей Матери Неопалимой Купина. Пречистая с предвечным младенцем была нарисована на фоне темно-синего вытянутого ромба. На четырех дугообразных сторонах его расположились красные треугольники с острой вершины. Арефа попросил батюшку Варлама растолковать значение иконы, имеющей отношение и к его фамилии. Настоятель сказал следующее. «Пророк Моисей близ горы Хориф увидел купину, горевшую, но не сгоравшую. Это был некий прообраз Божией Матери, которую не опалил огонь Божества Сына, когда он сошел через нее с неба на землю, родившись как человек. И в Палестине, и здесь у нас можно найти камни с кристаллическим изображением веток этого куста. Неопалимая купина — символ вечно горящей и несгорающей вселенной, которую замыслил Творец в премудрости своей. Два четырехугольника, наложенные друг на друга —